Глава 31. Алана. Низ живота болел весь чертов день, но не от возбуждения, как хотелось бы, а от тошноты. Сил не было даже на то, чтобы обращать на это большое внимание. Мы с Эллой сидели в нашем уютном подвальчике. Она что-то бодро печатала на клавиатуре, а я изучала распечатанные данные о Малис Медиа и гранатах. Мы были только вдвоем, потому что она жила здесь. Мне не хотелось подвергать риску ни Мерлина, ни Розали, когда за зданием наблюдало столько охраны. Я скучала, но их безопасность была на первом месте. Не обнаружив ничего, что помогло бы понять причину, по которой Торн обменял меня на тот огромный камень, я вздохнула. Было бы здорово найти на него компромат. Как бы мне не хотелось бросить ему вызов, утром я просто приняла холодный душ и пришла на работу, не взяв с собой вибратор. И нет, я не испугалась. Вовсе нет. Дело было в том, что у меня даже череп раскалывался. Очень болезненно и неприятно не испытать разрядку после такого напряжения. Встряхнув головой, я вернулась в настоящее. «Что у тебя с Ника?» Элла подняла голову. «Что?» «Какой милый румянец!» — пробормотала я. «Все отлично», — сказала она, закатив глаза. «Ничего не изменилось. Ну, мы столкнулись пару недель назад в кафе и немного посидели. Он привлекателен, и в нем есть что-то притягательное». «Почему ты мне не сказала?» — спросила я. Элла пожала плечами. «Ты была очень занята и к тому же расстроена из-за Грега. Сомневаюсь, что я ему нравлюсь. Так зачем поднимать эту тему? Он был бы сумасшедшим, если бы не обратил на тебя внимания». Увидев ее милую улыбку, я тут же задумалась о том, как свести их в одной комнате. Элла продолжала печатать. «Мне нравится работать с серверами Аквариуса. Это круто». Когда я вошла в совет директоров, у меня, наконец, появился к ним доступ. В тот момент Элла просматривала корпоративные записи и личную почту сотрудников. «Есть что-нибудь, связанное со смертью Грега?» — спросила я. «А твой кусен Куинлан, тот еще пошляк», — сказала она. Я выпрямила спину. «Что это значит?» «У него как минимум три подружки. И поверь мне, у него богатая фантазия». Я с трудом сдержала себя. «Ему не следует отправлять такие сообщения с корпоративной почты. Это первое правило в бизнесе. И ему это известно». «Ага. Но, похоже, они не против». «Ого!» — прошептала Элла. «Им стоит попробовать стать писательницами. Ого, какая-то Лекси пишет такое. Надо запомнить, чтобы потом купить ее книги». «Элла!» — повысила голос я. «Ближе к делу». «Я могу делать три вещи одновременно», — весело сказала она. Это было правдой. Многозадачность — нечто невозможное для большинства людей, но не для Эллы. У меня такого таланта нет, и я была по-настоящему впечатлена. Ее пальцы медленно бегали по клавишам. «Ты сегодня ничего не публиковала. Почему? У тебя нет эмоций?» Я усмехнулась, но с ноткой боли. На самом деле эмоций было больше, чем я могла описать. И все они были сосредоточены на Торне Битахе. И в конце концов сводились к тому, что я хотела его убить. Хотя в тот момент я и чувствовала себя очень храброй, но все равно не ослушалась приказа. Угрозы Торна не были просто словами. Я в этом убедилась. Внезапно меня бросило в жар. «Элла, пожалуйста, скажи, что нашла что-то о Греге», — взмолилась я, не подавая вида. «Да», — ответила она, размышляя о чем-то и замедляя темп набора текста. «Твой отец нанял трех разных частных детективов для расследования так называемого несчастного случая». Так и знала. Если у кого-то возникли сомнения в причине смерти Грега, отец никогда бы не оставил это без внимания. «Почему он не просит помощи у властей?» — спросила Элла. «Ни одна семья так не делает. Законы, страны и люди приходят и уходят», — пробормотала я. «А четыре семьи остаются». «Ты права. Мы живем здесь и сейчас, но по собственным законам», — устало сказала Элла. «Не могу поверить, что Торн может жениться на одной из моих глупых сводных сестер». «Не женится», — выпалила я, прежде чем успела опомниться. Она захихикала. «Так и думала. Будешь бороться за своего мужчину? Он не мой», — резко сказала я. Элла неубедительно усмехнулась. «Да? Ладно. Я взломала один из серверов детективного агентства. У них такая дурацкая защита». Я приободрилась. Но Элла вдруг замолкла, а затем оторвалась от компьютера и повернулась ко мне. «Ты уверена, что хочешь все знать?» «Конечно». Она поморщилась. «Хорошо. Твой отец не хоронил Грега на церемонии», — сказала она, старательно подбирая каждое слово. В ушах зазвенело. «Что?» — воскликнула я. «Гроб был закрыт, но тогда я решила, что это потому, что тело после аварии было сильно изувечено». «Да, Матиас отправил тело Грега следователю в столицу. Я даже представить не могу, как ему удалось провернуть это дело», — сказала она, покачав головой. «Как бы там ни было, следователь определила, что...» Элла повернулась обратно к монитору, чтобы прочитать показания. «Причиной смерти стала травма височной доли головы, нанесенная тупым предметом». Она прищурилась и наклонилась ближе к экрану. «Итак, следователь обнаружил у Грега ушиб правого виска. Она посмотрела на меня так, словно оценивала мое душевное состояние. И я кивнула. И признаки вдавленного перелома черепа на месте удара, который привел к внутричерепной травме. Я сглотнула. Что еще?» «Токсикологическая экспертиза показала уровень алкоголя в крови 1,5 промилле. Немного, но все же», — прочитала Элла. «Какой вывод?» — спросила я. Грудь внезапно сдавила волнение. Она склонила голову. «Причина смерти — осложнение, вызванные ударом тупым предметом в висок, который привел к серьезной внутричерепной травме. И произошло это, скорее всего, не от падения автомобиля с обрыва». Я тяжело задышала. «В смысле?» «Следователь не смогла точно сказать», — уточнила Элла, переведя взгляд на другой экран. «Но удар был быстрым и четким, это ясно по черепу». «При этом она не определила, что стало причиной травмы?» — спросила я. «Здесь только это», — сказала Элла. «А еще указано, что результаты обсудят по телефону». Она откинулась на спинку стула. «Звонок должен был состояться 2 недели назад». Боль в животе перешла в сильные спазмы. «Есть что-нибудь еще?» — спросила я, с трудом веря в услышанное. «Буду искать», — сказала она. «Загляну в записи двух других частных детективов. Но, похоже, твой отец старается вести дела либо с глазу на глаз, либо по телефону. А связь у него защищенная. Так что не думаю, что мы еще что-то там найдем». Я потерла левый висок. «Почему папа ничего мне об этом не рассказал?» — подумала я. «Это все?» — голос звучал почти спокойно. На розовых губах Эллы заиграла легкая улыбка. «Я довольно легко взломала Ника». «Ты его не взламывала. Я дала тебе ключи от системы». «А, ну да. Там было что-то интересное?» «Да. Он тоже обращался к нескольким частным детективам. Но я не вижу ничего такого, о чем бы он тебе не рассказал. Мне нравилось, что Ника был откровенен со мной. Отцу бы у него поучиться». «А что там у Куинлана?» — спросила я, помимо грязных переписок. «Ничего», — сказала она. «На его терминале много старых семейных фотографий. «Правда?» — спросила я, вставая. «Да». Элла вывела их на экран. На снимках была группа людей, многих из которых я сразу узнала. «Ого! Это и впрямь было что-то вроде семейного воссоединения», — сказала я, улыбнувшись. «Это ты?» — Элла указала на ребенка, которого держала на руках моя мама. «Это я. Волосы у меня уже тогда были в диком беспорядке». «Надо же, мы действительно часто собирались вместе». Я продолжила рассматривать фотографию. Куинлан обнимал мою маму за плечи. Я уже знала, что все дети были с ней очень близки. Они с Ника перепачкались грязью. На земле валялся футбольный мяч. Мне стало грустно, что я не помнила эти хорошие времена. Они выглядят счастливыми. Если мне было около 2 лет, то им, наверное, 12 или около того. «Это Скарлетт?» — спросила я, наклонившись. Она была очень милой, в белом платье. Но, очевидно, собиралась броситься за мячом. Элла пристально разглядывала фотографию. «Не странно, что в совет директоров вошло так много людей?» «Да, но это может быть неплохо. Ведь мы одна семья», — сказала я, сделав паузу и размышляя о семейной драме Эллы. Я знала, что она скучала по покойному отцу, и с тех пор, как мачеха бросила ее, семья для нее была просто словом из 5 букв. «То есть я не имела в виду...» Она махнула рукой. «Не переживай. Я не считаю Сильверию или сводных сестер своей семьей». «Не могу поверить, что они украли у тебя компанию», — пробормотала я. «Когда-нибудь она будет моей», — сказала Элла. «И я помогу тебе с этим». Она положила руки на бедра, обтянутые джинсовой тканью. «А пока мы выясним, кто убил твоего брата. Хочешь заказать пиццу? Уже давно пора поужинать». Я посмотрела на часы. «Не смогу. У меня будет поздний ужин кое с кем». Подруга обернулась и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «С Торном?» «Нет. С Кэллом Соколовым. Думаю, я смогу уговорить его хоть на какое-то сотрудничество между семьями, которое пойдет на пользу обеим компаниям. Отец настоял на этом, и я пообещала попытаться». «А Торн знает?» — спросила она. Я вздернула подбородок. «Нет, и он не вправе распоряжаться моей жи...» Не успела договорить я, как мне позвонили. «Привет». Один только звук голоса Торна послал импульс по всему телу. Если раньше оно дремало, то теперь от сна ничего не осталось. «Чего ты хочешь?» — спросила я, как грубый подросток. «Хочу знать, была ли ты хорошей девочкой. Ты трогала себя?» Его голос напоминал скрежет наждачной бумаги по старому дереву. Клитор начал покалывать. «Не твое дело», — ответила я. «Мы оба знаем, что это неправда». От напряжения соски затвердели. «Торн, я занята». «Детка, будь осторожна. У тебя еще 3 сдержанных оргазма впереди. И, естественно, между ними нужны перерывы». Я не удержалась и потерла бедра друг от друга. Этот мужчина выводил меня из себя. К тому же мне нужно было домой, чтобы подготовиться к свиданию с Кэллом, о чем Торну знать не обязательно. «Ох, благослови вас, Господь! Так приятно слышать вас, мистер Битах!» «Чем могу вам помочь?» — спросила я с сарказмом. Его смешок почти довел меня до оргазма. «Сходишь со мной на этот дурацкий благотворительный бал? Выбери платье. Я заплачу за любое». Кровь прилила к щекам. «Так на свидание девушку не приглашают». «А я и не приглашаю». «Ты ведь идешь на публичное мероприятие», — медленно произнесла я. Он вздохнул так громко, что я почти ощутила, как воздух коснулся кожи. «Джастис считает, сейчас это необходимо. Взаимодействие с пользователями необходимо, чтобы получать больше энергии», — сознанием дела сказала я. «Очевидно», — мрачно согласился Торн. Ему это явно не нравилось. Мысль о том, чтобы встретить его на балу-маскараде, казалась мне слишком заманчивой. «Поскольку ты не приглашал меня, я не обязана соглашаться», — сказала я. «Тем не менее, я приду. Так что, возможно, увидимся». «Замечательно. Но помни, кто твой настоящий спутник», — сказал он и отключился. «М-да», — вздохнула я. Элла усмехнулась. «А ты говорила, что Торн не распоряжается твоей жизнью». «Это так», — сказала я, спрятав телефон в сумочку. Конечно, он был прав. На тот момент он контролировал мои оргазмы. Идиот.